Глава 41. Ненависть Сандзю. Речные жемчужницы обитают на пресном мелководье, в морской воде им не выжить, что уж говорить о магических водах реки Жоо, в которых погибали даже демоны. Сандзю родилась демоном-ракушкой, приняв свой изначальный вид, она вошла в слабые воды, и перламутровые створки ее раковины начали таять и растворяться в реке, стекая подобно розовым драгоценным слезам. Когда-то принцесса сказала своему возлюбленному: «Я боюсь боли, не разбивай мою жемчужную раковину, это мучительнее, чем дробить человеческие кости». А теперь она терпела чудовищные страдания, но даже глаза в слабой воде не закрыла, ибо боялась пропустить знакомую тень. Мягкая ножка ракушки случайно выглянула в прореху растворяющейся раковины и коснулась жгучей воды. В тот же момент страшная боль пронзила Сандзю, заставив судорожно сокращаться все ее нежное тельце. Но она продолжала безрассудно спускаться все ниже и ниже в поисках раненого Минье. Дзяо, речной дракон, могучий и сильный дух, восходивший к совершенству десятки тысяч лет, оказался в водах Жоо, поврежденным и брошенным. Никто не спешил к нему на помощь. Минье хоть и заслужил бессмертную судьбу своим упорством и самосовершенствованием, родился змеем-демоном. Потому для него, как и для всех демонов, слабые воды треклятой воды были смертельно опасны. Человеческое воплощение Сандзю тоже пострадало. Она понятия не имела, сколько костей в людском теле и какие из них она уже повредила. От боли жемчужница почти не понимала, кто она и где находится, пока не увидела на дне очертания знакомой фигуры. Когда она наконец-то смогла обнять его, от ее раковины осталась лишь тоненькая скорлупка. Сандзю обхватила своего супруга прозрачными створками и понесла его вверх по течению. До этого момента она не пролила ни одной слезинки, но не сдержалась, когда нашла, наконец, своего суженого. В том гиблом месте не водилось ничего живого, ни рыбы, ни водорослей, ни моллюсков, поэтому никто не видел, как принцесса Сандзю плыла, обнимая Минье и роняя в ядовитую воду розовые слезы. Принцесса-жемчужница никогда не была плаксой. Как говорил ее брат Санью, в детстве она была самой беззаботной и радостной обитательницей подводного мира. Но так уж случилось, что с первого дня знакомства с Минье глаза ее не просыхали от слез. Вот так она и поняла, что значит влюбиться в неподходящего мужчину. В тесноте раковины рядом с Минье она не могла толком пошевелиться, ножка ее кровоточила, а сама раковина стала почти прозрачной, постучи и разобьется. Но она была счастлива, ведь ей все же удалось найти и спасти своего мужа. Богоподобный речной дракон защищал жизнь смертных и волшебных созданий, а они оставили его умирать в губительных водах Жоо. Но на свете есть человек, который никогда не предаст и не забудет о Минье, спасет его даже ценой собственной жизни. Сандзю перенесла почти бездыханного владыку в свой маленький домик в бамбуковой роще. Волшебный лес опустел, фея и другие ее обитатели разбежались кто куда. Всюду царило запустение, а на тропинке и поляне виднелись следы крови. Девушка уложила Минье на кровать, а сама, приняв вид жемчужницы, погрузилась в большую бадью с водой. Она не знала, сколько времени проспала, неделю или две, но Минье все еще был без сознания и так плох, что не мог принять истинную форму, дабы излечить собственные раны. Принцесса отдала владыке всю жизненную энергию, накопленную за эти дни, но между ними была настолько огромная духовная разница, что ее жертва была подобна капле в море. Но Сандзю не опускала руки, она перенесла Минье на берег родника, чтобы восстановить его с помощью его чудодейственной энергии. Она надеялась, что, имея глубокую духовную основу, вместе силы он сможет медленно, но верно поправить свое здоровье. Так и случилось. Он проспал у ручья почти 7 лет, и Сандзю все это время ухаживала за ним и оберегала его. Положив голову Минье себе на колени, она бережно расчесывала и заплетала длинные волосы речного дракона и пела ему колыбельные. Отлучалась принцесса лишь для того, чтобы собрать лечебные травы и сварить снадобья, которыми она поила своего мужа с нежностью и осторожностью. И пусть он не просыпался, не говорил с ней и не смотрел на нее своими черными глазами, все равно это были самые счастливые годы в ее жизни. Между тем война между демонами и бессмертными продолжилась, но в их укромный уголок в волшебном бамбуковом лесу никто не заглядывал. На 7-й год их уединения Минье пришел в сознание. Это случилось ранним утром, когда Сандзю собирала росу, чтобы напоить своего суженого. Она возвращалась с листом лотоса, наполненным влагой, когда обнаружила, что Минье проснулся и смотрит мимо нее пустыми глазами куда-то вдаль. От неожиданности девушка чуть не разлила драгоценную воду. Она испугалась, что Минье из-за похищенной реликвии и всего того, что случилось между ними той ночью, ее ненавидит. Поэтому приняла облик юноши и поспешила к владыке с улыбкой. «Господин, наконец-то вы проснулись!» Но Минье ничего не ответил. Сандзю беспокойно помахала перед его лицом рукой, но он не отреагировал, даже не моргнул. Сердце Сандзю упало. Судя по всему, травма и пребывание в слабой воде лишили бессмертного дракона всех 5 чувств. Он потерял зрение, слух, обоняние, вкус и перестал ощущать боль. Взволнованная, она тем не менее вздохнула свободнее и вновь обернулась с собой. Аккуратно поднесла к его губам лист и велела: «Пей». Мир для бессмертного владыки стал подобен темной комнате, лишенный звуков и запахов. Он в тревоге схватил приблизившуюся к нему руку и удивился тому, насколько она тонкая и хрупкая. Руки у него не отняли, а лишь похлопали его по кисти тихонько, давая понять, что бояться нечего. Сандзю перевернула руку владыки ладонью вверх и написала на ней пальчиком: «Не бойся, я хочу напоить тебя». Она верила в то, что великий бессмертный, даже потеряв возможность чувствовать, не лишился разума и так или иначе догадается, что она от него хочет. Он и в самом деле это понял, как и то, что все это время за ним кто-то ухаживал. Владыка отпустил ее руку и выпил росу из свернутого воронкой листа. Утолив жажду, Минье попытался встать, но тело его не слушалось, и опять ему помогла маленькая ручка, потянувшая его за рукав в нужном направлении. Владыка без 5 чувств был беспомощнее смертного. Он знал, что восстанавливаться ему еще долго, и все пытался догадаться, кто за ним ухаживает. Такой хрупкой маленькой могла быть только женщина. Первым делом он подумал о Тяньхуань, но бессмертная дева осталась в Шанцине, а место, в котором он сейчас находился, явно не обитель небожителей. Только через несколько дней, когда мизерная часть его слуха восстановилась, он догадался, что вокруг него шелестит бамбуковая роща, и в этот момент его озарило, что это не Тяньхуань, значит, жена-жемчужница, да быть того не может. Принцесса, рожденная в водах мутной реки Мухэ, слишком слаба, чтобы спасти его из вод Джуо, хотя она такая упрямая. Минье на дух не переносил свою жену и весь ее клан, и теперь не знал, как себя с ней вести. В то же время, как Сандзю была счастлива просто тем, что каждый день, когда она выводила его в лес, чтобы он мог прикоснуться к цветам и травам, и заново научиться воспринимать мир, она могла крепко держать его за руку. Она знала, что он ее не слышит, но все равно рассказывала ему обо всем, что видит и чувствует. «Ах, какой чудесный запах! Когда тебе станет лучше, ты тоже сможешь его ощутить!» — щебетала она своим звонким, счастливым голоском. Как-то раз Сандзю, которая хотела набрать немного лесного меда, покусали пчелы. Она сидела и безутешно плакала, не позволяя ему взять себя за руку, и он все это понимал, хотя все еще был почти глух и слеп. Но уже через несколько минут она, как ни в чем не бывало, поила его водой с медом. каждый раз, когда она исчезала, в его сердце разливалась тревога, и сам того не зная, он начинал ее ждать, отсчитывая секунды биением своего сердца. Пока однажды, почувствовав, что она собирается уйти, не поймал ее за руку и не проговорил: «Не уходи». Она смутилась, но в тот момент на его лице промелькнула такая беззащитная нежность и уязвимость, что покинуть его она не решилась. Так и просидела подле него весь день, хотя во дворе ее ждала прялка и шелковое русалочье волокно. Во время своего долгого выздоровления Минье иногда вспоминал о туманном Шанцине и неоконченной битве между богами и демонами. Что сейчас происходит в обители бессмертных, и может ли Тяньхуань сохранить ее от разорения демонами? Но чаще его мысли занимала изящная девушка, что готова была умереть ради него. Он уже мог уловить исходящий от ее волос аромат трав, что доносил ветерок из открытого окна. Она же была уверена, что он ничего не чувствует. Он прятал улыбку и притворялся, что медитирует, а сам потихоньку любовался ей в то время, как она даже не подозревала, что зрение потихоньку возвращается к нему. Иногда она склонялась к Минье, думая, что он не видит, и случайно натыкалась на него, как будто потому, что он неожиданно поднялся. И тогда он подхватывал ее почти невесомое тело. Потом он вдруг решил, что все эти глупые игры стоит прекратить. И тогда маленькая жемчужница стала печальной, подолгу просиживая под его окном. Минье, озадаченный ее поведением, понял, она расстроилась. Неизвестно, сколько дней она бы грустила, если бы однажды он снова не наткнулся на нее, как бы нечаянно поцеловав в лоб. Девушка ошеломленно посмотрела ему в глаза, а он лишь спокойно проговорил: «Прости». Минье сел, скрестив ноги, и задумчиво коснулся пальцами своих губ. Щеки Сандзю залила краска, она спрятала лицо в ладонях и выбежала из домика. В лесу на полянке, вспомнив поцелуй, она закружилась среди цветов, совершенно счастливая. Принцесса-жемчужница заботливо ухаживала за Минье, и он понемногу начал восстанавливаться. Со временем он стал слышать звуки, ощущать аромат бамбука, различать свет, а затем понемногу и предметы. Но однажды, когда Сяндзю ушла в горы за целебными травами, Минье, проснувшись, увидел перед собой деву Тяньхуань. Вернувшаяся в свой домик, Сяндзю никого там не застала. Потрясенная, она искала его повсюду – в роще, у бурного ручья и на тропинке, ведущей в лес. Но Минье бесследно исчез. В горах за ней увязался духовный зверь, раненый молодой волк. Всю дорогу домой она рассказывала ему о владыке бессмертных. Теперь он вместе с ней бегал по рощице, заглядывая под каждый кустик. Наконец оба устали и уселись под деревом. Волк подумал, что сейчас она заплачет, но вместо этого девушка притянула его к себе и, поглаживая по лохматому загривку, проговорила: «Я вижу, что ты духовный зверь. Похоже, владыка бессмертных восстановил силы и ушел. Ты тоже можешь залечить свои раны и вернуться в горы». Она перевязала его раны и напоила исцеляющим отваром из трав, которые собрала для Минье. Погладив волка, она подтолкнула его на дорожку, по которой они спускались в долину. Но зверь не хотел уходить. Тогда она решила его напугать. «Не думай, что если я жемчужница, то мясо не люблю. Вот как съем тебя!» Волк ей явно не поверил. Тогда, пнув бамбук, Сяндзю сокрушенно призналась: «Хорошо, ты прав. Я и в самом деле не ем мясо». Принцесса и волк прождали бессмертного владыку еще 3 дня, но он так и не вернулся. Девушка обняла зверя на прощание. «Он не вернется, а мне нужно идти к Мохэ и узнать, как там моя семья. После великой битвы нигде не безопасно. Земная фея говорила, что нужно найти пещеру в горах и переждать. Забирай все травы и снадобья, может, у тебя получится обратиться в человека». Волк посмотрел на нее с благодарностью и убежал. Тем временем война между темными и светлыми подходила к концу. Троецарствие облетела радостная весть: повелитель демонов пал, и все его приспешники будут запечатаны в бесплодной пустоши. С тех пор, как Сандзю отдала брату реликвию для спасения Мохэ, прошло 10 лет. Настало время снова побеспокоиться о благополучии реки, навестить брата и узнать, как там отец и клан жемчужниц. Сандзю надеялась, что поскольку Мохэ не слишком привлекательное место, как, например, обитель бессмертных, боги и демоны обошли ее стороной. До реки принцесса добралась за 2 недели и с удивлением обнаружила, что сама река и ее берега под строгой охраной бессмертных воинов, среди которых она узнала нескольких из Шанцина. Река не вышла из берегов, но ее волны окончательно помутнели, и над водой висел отвратительный гнилостный смрад. Сандзю застыла от удивления, а потом в ужасе бросилась к Мохэ. Охранники попытались ее задержать, но те из Шанцина узнали ее и пропустили. Она бежала по берегу, и весь ее путь устилали бесчисленные трупы рыб, моллюсков и креветок. Увидев на земле обломок красного коралла, она присела и подобрала его с земли. Это была ее сломанная детская игрушка. Но тут взгляд жемчужницы упал на огромную пустую раковину у самой кромки воды. На светло-золотистых створках время уже вырезало свой скорбный узор из трещин. Как это могло случиться? Совсем недавно ее обладатель был красив и полон сил. Принцесса подбежала к раковине, пытаясь ее поднять, и не смогла. Упав на землю, она обняла то, что осталось от царя реки Мохэ, и зарыдала в голос, отчаянно повторяя: «Отец!» Воины в недоумении переглянулись, но тут на берег вышли бессмертные девы и принялись злорадствовать. «Ха-ха, посмотрите-ка, большое чудище мертво, а маленькое так убивается по своему отцу!» Другая ей вторила со смехом: «Демон есть демон, хоть и большой, хоть маленький. Этот жалкий правитель Мохэ дерзнул дать кров монстрам, так что снисхождения он не заслуживал». Другая дева, поглаживая белый шелк своего платья, добавила: «Это ничтожество еще смело воображать себя царем. Туманное платье, дар божественного речного дракона, надежно защитило бессмертную деву Тяньхуань от атак проклятого старого монстра, и даже тысячелетия духовной практики его не спасли». Сяндзю ничего им не ответила. Она встала и вошла в мутные воды Мохэ. Одна из бессмертных дев поморщилась и с отвращением заметила: «И не противно ей лезть в такую грязную воду? Чего еще можно ожидать от этой заморашки?» Другая вдруг спохватилась: «А мы не должны схватить ее? Мудрейшая нам никаких распоряжений на этот счет не давала?» «Думаю, должны. Бессмертная дева только что воссоединилась с нашим владыкой. Эта грязнуля не должна создать им проблем». Тем не менее, спускаться в грязные воды Мохэ даже ради мудрейшей и просветленной бессмертные девы не желали и отправили в погоню за принцессой бессмертных воинов. Сандзю шла по дну реки, ощущая всем телом потоки подводных течений. Но это ее больше не беспокоило. Какая разница, выйдет теперь река из берегов или нет? Впереди она увидела развалины дворца речного царя. Сандзю смотрела на руины отчего дома и не могла поверить в то, что все, что было ей дорого, навсегда уничтожено. Она должна найти волшебную жемчужину отца, чтобы узнать, что произошло в речном царстве в ее отсутствии. Принцесса долго бродила среди обломков, пока под одним из них не нашла великолепную белую жемчужину. Сандзю щелкнула пальцами, и волшебный перл явил ей картину разрушения дворца и гибели царя реки Мохэ. В войне между богами и демонами обе стороны понесли огромные потери. Одержав верх над нечистью, оставшиеся в живых бессмертные начали выслеживать и убивать беглых монстров. Бессмертные из Шанцина, преследуя врага, оказались на берегу Мохэ. Над мутными водами они обнаружили демонические испарения и принялись выискивать в реке монстров. Царь реки попытался их урезонить, напомнив воинам, что Мохэ – вотчина жены и владыки Шанцина. Тогда бессмертные решили спросить позволения у мудрейшей девы Тяньхуань. та выслала к ним двух своих дев с магическим оружием и на словах передала: «Если сын неба, император, нарушает закон, его судят наравне с его подданными. Если царь Мохэ прячет монстров, недопустимо, чтобы он избежал наказания». Ужасная по своей трагичности картина гибели подводного царства и его царя развернулась перед глазами Сандзю. Как только погасли последние всполохи изображения, принцесса закрыла глаза. Обитатели Мохэ редко плачут, а если и так, как понять, что блестит у них в уголках глаз, слезы или речная вода? Сжав перламутровую реликвию в ладони, принцесса-жемчужница впервые в жизни почувствовала, что такое ненависть. Она снова и снова задавалась вопросом, кто такая эта Тяньхуань и почему все самые ужасные события в ее жизни связаны именно с ней. Но ответа не находила. Именно после спасения Тяньхуань воды Мухэ помутнели, и в ней появились монстры. Вся чертовщина, о которой говорил ее брат во время их последней встречи, происходила из-за этих двоих – Минье и Тяньхуань. Сан Ю был прав, она не должна была их тогда спасать. До этого дня Сан Дзю никогда ни в чем не винила Минье. Она не возненавидела его даже после того, как он пренебрегал ей более 100 лет. Она не проклинала его, когда узнала, что он благоволит только Тяньхуань. И даже когда он ушел из бамбуковой рощи, не попрощавшись, ненависти к нему у нее не было ни капли. Однако сейчас, когда душа ее горела от невыразимой боли, ей припомнился разговор бабочек о том, как владыка Минье использовал для платья своей возлюбленной красивейшие облака и туманы, свежесть утренней зари и яркие краски заката. Он создал для Тяньхуань самый очаровательный оберег в мире. С помощью него проклятая дева поразила самого дорогого и обожаемого человека в ее жизни. Сандзю нашла Минье в Мохэ, полюбила его в Мохэ и здесь же возненавидела его всеми фибрами своей души. 10 лет она нежно заботилась о том, кто уничтожил всю ее семью, но разве это не смешно? Сандзю брела по дну реки, и путь ее устилал жемчуг, выпавший из мертвых раковин ее народа. Она шла и собирала бусину за бусиной, и с каждой новой жемчужиной ее ненависть к Минье и Тяньхуань росла, пока не заполнила душу до отказа. Принцесса-жемчужница страстно возжелала смерти этих двоих.